«Выполняй», — приказал Макс, наблюдающий, как работают манипуляторы над телом девушки. Макс смотрел на мутантку и ловил себя на мысли, что очень зол на тех, кто устроил подобное с ней. Выглядела она лет на 18, не больше, пышные каштановые волнистые волосы, белая кожа и приятное спокойное лицо. Она была красива. «Боюсь, я не могу этого сделать. Это еще почему? Доступ к сети орбитальных спутников ограничен правительственными протоколами, и на их игнорирование необходимо разрешение мисс Старк. А я могу снять запрет, обоснование», — заинтересовался и. «Как жених Эллен?» «Ввиду исключительных обстоятельств обоснование принято». Информационные панели вспыхнули и стали заполниться данными. На одной из них вывелась схематическая карта Земли и обозначение движения спутников по орбите. «Джесс, сколько займет этот поиск?» «Сканирование по выявленным сигнатурам сопряжено с большим влиянием естественных помех планетарного магнитного поля. Просто скажи, когда будет результат». И потребовалось пара секунд для ответа. «Примерно 5 часов». Макс вздохнул и поискал взглядом диванчик или кресло, в котором будет ждать. Прямо как советовала Ксавьер. Искомая мебель нашлась у самого окна с видом на вечерний город, но занять ее помешал отвалившийся кусок брони. Броня вообще пережила за этот день немало и выглядела как пропущенная через гриль и мясорубку одновременно. Хотелось ее такую красивую сменить. «Джесс, а далеко тот костюм, который создала мне Эллен?» «В приемной мисс Старк», — сообщила ей. Тем не менее Макс не стал облачаться в костюм, только взял его с собой и положил на журнальный столик перед диваном, а сам был в спортивном костюме. Так было привычнее и комфортнее, а удобство парень любил. Наученный опытом, Макс сумел включить скрытый в окне телевизор и сейчас коротал время, просматривая местные телеканалы. Один его заинтересовал, там показывали интервью у злодейки под именем Скорпия. Женщина идеальной внешности, шатенка с длинными волнистыми волосами, яркими губами и выразительным взглядом озорных карих глаз. Носила она на себе желтую силовую броню, потому достоинство фигуры было не оценить. Однако занимал тот факт, что у нее вообще брали интервью. У злодейки это финиш. Хотя, быть может, ее просто не пытаются ловить, и Макс бы понял, если бы журналистка разговаривала со Скорпией где-нибудь в Африке или другом труднодоступном месте. Но на фоне шатенки была скульптура бронзового быка с отполированными до зеркального блеска яйцами. Эта фигня вроде на Уолл-стрит стоит. Интервью внезапно прерывается срочным выпуском новостей. Суетливого вида девушка в ветровке стоит на фоне горы развалин дамбы. Сегодня на гидроэлектростанции Устимароу было совершено нападение мутантов. Нам точно неизвестны все подробности этого ужасного события, но есть информация о человеческих жертвах. Мы видели, как выносили тела, накрытые брезентом. Мы не можем подойти ближе, потому как на станции много агентов щита, и они закрыли туда доступ. Специальные службы штата Мичиган подняты по тревоге, проводятся оперативные мероприятия по поиску подозреваемых, усилены охрана государственных учреждений, больниц, автобусных и железнодорожных вокзалов, в аэропортах отменены полеты, до выяснения степени угрозы мутантов. «Спасибо, Мел», — прервала репортаж ведущая. «У нас срочные новости». Лицо девушки-ведущей выражало тщательно скрываемую обеспокоенность. По непроверенным данным, Эрика Линшер, известная под псевдонимом Магнита, совершила нападение на штаб-квартиру щита в штате Вашингтон. Нам пока неизвестен точный состав нападающих, но уже имеются серьезные разрушения, пострадали часть жилых улиц. Макс подскакивает с дивана. «Джесс, что тебе об этом известно?» Сканирование выявило 83-процентное совпадение с искомыми сигнатурами. Поверх выпуска новостей вывелось фото Магнита, Джона, телепортера и еще 20 неизвестных Максу мутантов. Кроме того, общее число нападающих превышает 200. «Фиксирую повышенные выбросы энергии». Здание щита было охвачено огнем. Перед его входом, укрываясь за колоннами и подбитым транспортом, отстреливались из автоматического оружия бойцы в черных камуфляжах. Мутанты стремительно наступали нестройной шеренгой, постоянно маневрируя от трассеров пуль, окидывая людей плазмой, шипами, костями. За ними спокойно шла Магнита в компании Джона. Она время от времени сминала своими способностями технику бойцов, вырывала их автоматы или бросалась металлическими обломками. Передовой отряд мутантов прорвал оборону защитников здания и ворвался в центральное фойе. Агенты щита не успели организовать нормальную оборону и потому встретили нападающих, толком не найдя укрытий. Мутанты быстро расчистили помещение, и в здание вошла Магнита с Джоном. Стрельба не затихала, Бойцы группы «Удар» постоянно подтягивались через примыкающие коридоры и поливали врагов из автоматического оружия. Эрика, никуда не сворачивая, шла вперед, своими способностями пробивая стены, до тех пор, пока не оказываются перед лифтом. Джон телекинезом нажал на кнопку вызова, но ничего не произошло, тогда Магнита взмахнула рукой, открывая двери. Они спокойно забрались внутрь, под нескончаемые звуки перестрелки и боевых криков мутантов. Они поднимаются силой магнитной левитации и выходят на самом последнем этаже. Впереди кабинет со стеклянными стенами, в нем множество кресел вокруг длинного стола. На одном из них сидит средних лет женщина с собранными бледно-желтыми волосами на затылке, сама она в деловом сером костюме. За ее спиной стоит довольная собой татуированная по всему телу телепортер. Ее глаза отсвечивают красным. «Александра Пирс», — преувеличенно бодро произносит Магнита, входя в кабинет. «Председатель щита, глава Гидры и главная проблема мутантов с ее амбициями использования наших сестер и братьев в своих мерзких корыстных целях». Пирс зло смотрит на вошедшую женщину со шлемом на голове. «Эрика Линшер», — шипит имя мутантки она из-за боли в плече, на котором лежит ладонь телепортера. «Меня интересует некий проект озарения. Слышала о таком?» — наигранно вежливо спрашивает Магнита. «Ты сумасшедшая сука», — переменилась в лице Александра. За такой ответ та получила от телепортера звонкую затрещину. Из носа председательницы пошла кровь, а взгляд поплыл. «Полегче», — попросила Эрика подручную и обратилась снова к Пирс. «Я все еще жду ответа. Зачем тебе он?» — вяло отвечает женщина. «Сказываются последствия удара. Мой народ притесняли многие годы, мы страдали и прятались в канализациях как крысы, нас презирают и боятся, используют как лабораторных животных, да и считают почти животными. Это несправедливо. Пришло время изменить эту порочную реальность. Мутанты станут теми, кто будет вершить судьбу этого мира». Магнита прерывает беспардонный смех Пирс. «У тебя ничего не выйдет. Вы кучка дикарей, не знающих, что такое мыло. Вылезли из своих пещер и возжелали править миром. Смешно. У нас есть та, кто поможет использовать их». Пирс морщится, как от свежесъеденного лимона. «Старк, за этим ее похищали. Но все равно у вас ничего не выйдет, проект еще на стадии разработки. Двигатели и вооружение стоит, а с пилотированием справится автопилот Старк», — ответила Магнита. «Все, что мне от тебя нужно, приказ на подготовку к запуску. Ты нам очень поможешь. Иди в задницу». Пирс плюет в лицо Магнита. Эрика переводит взгляд на Джона, и тот усилием воли берет под контроль председателя щита. «Нужно было это сделать с самого начала», — говорит себе Эрика, наблюдая, как Пирс встает с кресла и идет к своему столу. Там нажимает на селектор вызова и приказывает подготовить к запуску проект озарения. Через минуту в панорамных окнах кабинета с видом на медленно текущую реку поднимаются створки подземных ангаров. Пирс оседает на пол возле своего стола, больше ненужная Магнита, сама она выбивает стульями окно и левитирует в сторону ангаров с геликарьерами. За ней следует Джон. Они приземляются рядом с одним из контрольных пунктов управления в огромном подземном ангаре. Охрана их замечает и открывает огонь. Магнита ловит своей силой пули и возвращает их в людей. Рядом с хлопком появляется телепортер. «Кажется, нам сюда», — говорит Линшер, идя к стойке управления. «Приведи ее», — приказывает она телепортеру. Женщина исчезает в туманном мареве, чтобы через пару мгновений появиться вновь, но уже в компании с Эллен Старк. Глаза миллиардерши не выражают никаких эмоций, что создает впечатление, будто она в неком трансе. «Делай свое дело, Старк», — говорит ей Магнита и наблюдает, как та повинуется и идет к пульту, начинает в нем возиться. Через минуту все три геликарьера включают свои двигатели, и шум их работы заполняет ангар. «Список целей загружен», — безэмоционально говорит Старк. Магнита довольна, все идет по плану, и совсем скоро не станет никого, кто мог бы им помешать в осуществлении мести и установлении власти мутантов. Осталось только позаботиться о своих сестрах и братьях. «Мелт, нужно перенести наших в гели». Глаза Эрики медленно расширялись, пока она пыталась осознать, что видит. За спиной ее телепортера бесшумно открылся портал, из него вышел мужчина со странными силами, которого она была уверена, что убили атакой лавы. Мелт почувствовала неладное и стала поворачивать голову на движение за спиной, но не успела. Ее шею схватил ладонью неизвестный и в одно мгновение свернул. Телепортер еще падала на пол безвольной куклой, когда в Эрику уже летел пущенный из руки мужчины золотой луч. Увернуться было нельзя, ни в ее силах и реакции. Через мгновение чувство жара заполнило тело Магнита. Макс ударил магнитофотонным лучом, одновременно с этим формируя за ее спиной портал. Опасный мутант скрывается в радужном мареве, а парень уже переносит руку в сторону Джона. Еще один залп, с одновременным открытием портала, но в этот раз не вышло. Грей блокировал телекинетическим щитом атаку и ответил сам. Бой между мутантами и бойцами щита продолжается на территории перед зданием. Кто-то стреляет из автоматов, кто-то стреляет плазмой и прочим или дерется в рукопашную. На фоне сражения и поднятых плит ангаров, одна из них вспучивается и с гулким хлопком, от которого по воде идет ударная волна и разлетается на части многотонными обломками, а за ней обнаруживаются двое в воздухе. Вокруг них алый и золотой свет протуберанцами разлетается в стороны. Директор. В кабинет административной части базы на дамбе врывается Колсон. Нападение на центральный штаб щита. Фьюри вскакивает с кресла, на котором она лениво помахивала ногой, пролистывая доклады следственной группы, и, схватив со стола кобуру с пистолетом, выбегает наружу. «Как давно это произошло?» — на бегу спрашивает она. «Полчаса назад, мэм», — бежит рядом Колсон. «Что так поздно?» Они уже у выхода из базы, впереди раскручивает лопасти вертолет. «Не знаю, мэм, в новостях крутят прямые репортажи с места события, штаб объят огнем, они забрались в вертолет». Возможно, никто не успел сообщить, или им не дали, мрачно заканчивает Николь. «Прямая трансляция», – произносит Колсон, передавая планшет с включением новостей. На экране молодая девушка находится в опасной близости от штаба щита, слышны автоматные выстрелы, жужжание суперспособностей мутантов и крики людей, потом открытые створки подземных ангаров взрываются и оттуда вылетают Макс и Джон. Журналистку кидает ударной волной на землю, как и оператора. Видна лишь часть картинки, остальное занимает трава, но и в том, что видно, заметны волны золотого огня и алого сияния, которые крушат на своем пути все, что попадется. «Полетели, пилот!» – зло кричит Фьюри. Вертолет резко отрывается от площадки и начинает набирать высоту. Николь достает из своего плаща телефон и набирает номер. «Это Фьюри!» «Да, директор, мать его, щита!» «Свяжите меня с министром обороны». Макс вываливается из вихря пламени на обугленную землю. За его спиной в небе набирают высоту геликарьеры. В десятки метров от парня падает и катится по земле Джон, и сразу же, как прекратил вращение, пытается подняться. «Да чего же ты упертый, гад?» – произносит Макс, впервые в этом мире устав. «Забавно». Тяжело выдыхает Джон, все еще продолжая подниматься. Наконец он кое-как встает на ноги. Вид у него помятый. «Чего тебя забавляет, красноглазый? Себя бы видел, не лучше», – парирует Грей. «Но забава в том, что ты считаешь, будто сражаешься на правильной стороне». Джон вновь тяжело вдыхает. Слова даются ему трудно. «Мутанты в этой истории бьются за свое будущее, ты же за тех, кто его пытается отнять ради своих эгоистических целей. Старая песня», – хмурится Макс, – «но до сих пор актуальная». Он срывается с места и мощным ударом телекинеза отправляет Макса в полет, мгновенно формирует вокруг него область давления и пытается сжать ее. Парень уходит телепортом и выныривает у врага за спиной. Джон успевает среагировать, и удара его щит разносит в клочья округу. «Я сражаюсь за существование мутантов. Гидра вознамерилась превратить нас в скот и источник биостимуляторов ради своих амбиций». Вокруг падают куски земли и стелится дым. «Та девушка на базе». Макс сосредоточен. «Она была первой», — говорит Джон, — «с нее все началось. Но теперь им не важно, какой мутант станет ресурсом, из любой крови можно получить эту сыворотку. У нее временные эффекты, в чем-то она похожа на улучшенную сыворотку Говарда Старка, Гидра использует ее для создания армии суперсолдат, а дальше захватит этот мир. Свободы и безопасности больше не будет». Макс хмыкает. «Перечисленного и так не очень много. Нужно уничтожить Гидру, но та слишком вплелась в щит, так что и его придется уничтожить. С меня хватит этого дерьма», – мрачно говорит Макс, – «с Гидрой ты мог справиться куда проще. Взял бы председателя под контроль и приказал все выдать. Результаты бесчеловечных опытов никуда не денутся», – качает головой Джон, – «они просто достанутся по наследству правительству США, а оттуда расползутся по всему миру, и не будет больше будущего у мутантов. Одно другого не лучше. В армии и разведке не романтики сидят. Ради глобального доминирования там не станут смущаться грязности методов». Макс мог с этим поспорить, но не стал. «Я покажу, что выбранный Гидрой путь слишком дорого обойдется своим создателям, а геликарьеры гарантируют свободу и безопасность нашего братства». «Зачем вам Старк?» Джон устало улыбается и смотрит на парящие в воздухе геликарьеры. чтобы создать управляющую программу. Макс тоже смотрит на корабли в облаках. Она бы не стала создавать подобное, даже под пытками. «Я телепат, Макс», — говорит Джон. «Поверь, я могу заставить». Парень мрачнеет. Внутри загорается пламя ярости. «Отпусти ее. Еще я могу убивать силой мысли», — угрожает Грей. «Отступи и дай закончить начатое, тогда получишь обратно свою Старк». Макс качает головой. «Вы выбрали не тот путь. Я вам не позволю добиться своего. Есть вещи, которые дороже жизни любого человека. Тогда Старк умрет, как и все мутанты здесь и даже ты, а государство не даст спокойной жизни тем, кто даже не участвовал в этом бою». Джон молчит. «Есть другой вариант, способный добиться нужного тебе будущего для мутантов. Не в плане господства и диктата, а сохранения свободы и относительная безопасность. Уж прости, я в твои слова про безопасность не верю. Не бывает ее в чистом виде. Что за чушь ты хочешь мне предложить?» Грей скептичен. «Ты телепат, так что прочитаешь в мыслях». Джон через пару мгновений морщится. «То, что ты задумал, просто теория, без гарантии на осуществление. То, что ты хочешь, мир здесь и сейчас, детская логика. По-настоящему устойчивые системы формируются длительное время, затрагивая поколения, они возникают по мановению руки». «Я не согласен», — зло говорит Джон. «Слишком рискованно. Я не допущу вашей победы», — спокойно говорит Макс. «Вариантов немного, и ты должен понимать, что они не в твою пользу. Раз я не могу взять тебя под контроль, это не значит, что не смогу убить. Я еще не все попробовал», — угрожает Джон. «Я тоже». Макс прямо смотрит в глаза Грея. «Что будет, если половину тебя отправить на другой край галактики, а тебя самого в Солнце? Гравитация не позволит оттуда вырваться, а телепортироваться ты вроде не умеешь». Джон мрачно молчит. Было заметно, как его съедают изнутри противоречивые желания. В чем-то Макс понимал его, но будущее в представлении мутантов обернется крахом для людей. Такого нельзя было допустить, несмотря ни на какие собственные моральные угрызения совести и понимания мотивов Грея. «Ты обещаешь помощь мутантам?» – спрашивает Джон. «Я не могу гарантировать успеха, но с Гидрой я собираюсь закончить. Мне откровенно не нравятся их методы и цели». «Этого мало», – тихо говорит Джон. «Это больше, чем есть сейчас». Джон Грей поморщился и замолчал. Вокруг него клубилась алая энергия, отражая его эмоции. Он не был из тех, кто легко сдается, и он не боялся смерти, но все же желал добра своим собратьям-мутантам. Здесь и сейчас он мог потерять все или выиграть, но пути к победе через силу своего врага он не видел, слишком необычна она была. Риск поражения недопустимо велик. Мужчина кивнул. «Пусть так, он не рад своим словам, но я собираюсь тоже поучаствовать в выполнении плана. Я сменю образ и вернусь сюда». «Сменишь, в этом за мной будут гоняться агенты разведок и спецназ», — хмыкает Рыжий. «И как кто ты вернешься?» Джон улыбается. «Как Влад, Максимов, тролль. Если с этим все, верни мне Старк». Джон прикрывает глаза. «Она внизу, в ангаре, можешь ее забрать. А как ты собираешься отсюда уйти? Вокруг сотни глаз, включая камеры и спутники. Это не проблема», — спокойно говорит он, и поднимается сильный ветер. Макс окутывается золотым светом. «Что ты задумал?» – напряженно спрашивает он. «Последний бой и сцену смерти», – поясняет Джон и выпускает вокруг себя алую волну силы, которая сметает все на своем пути. Макс с трудом стоит на ногах, он смотрит в глаза Джона, и тот утвердительно кивает. Тогда парень пускает в него фотонный луч, по экспоненте увеличивая его яркость. «Я бы не отказался от Восточной Европы». Через рев сверхспособности слышны его слова. Макс формирует портал за ним. Туда смотрит Грей и удовлетворенно кивает, потом поворачивает голову к парню и прощается. Он ушел красиво, взорвав телекинетический кокон с такой силой, что образовалась воронка 10 метров глубиной и полсотни в ширину. Если бы не опыт боя с Джоном, Макс мог подумать, что тот все же хотел его напоследок грохнуть. Взрывной волной разметало всех участников сражения, а после на поле сражения стал наваливаться густой туман. Макс поднял голову вверх, высматривая последних врагов этого дня. Повторение финального боя Денверс со звездолетами Кри из фильма вышло несколько скомканным из-за того, что приходилось контролировать траекторию падения кораблей. Они последовательно рухнули в лес безлюдной местности, и только после этого Макс переместился порталом в ангар геликарьеров. Там его должна была ждать Старк. Элин растерянно глядела по сторонам и, заметив Макса, явно расслабилась. «Что со мной произошло?» Ее тихие слова. Черноволосая красавица робко стояла возле развалин оборудования внутри ангара. Ситуация явно на нее давила. Макс вздыхает, подходя к ней ближе. Это будет долгая история. Глава 11. Через раскрытые створки ангара геликарьеров было прекрасно видно пасмурное небо. С него только начал накрапывать мелкий дождь. Элин дернула плечами и нерешительно переступила с ноги на ногу. На ней была спортивная облегающая одежда, в которой так удобно носить суперсовременную броню, но она совершенно не годилась для непогоды. «Насколько все плохо?» – монотонно спросила она. Развороченная створка ангара жалобно скрипнула протяжным ревом бронтозавра, на который только способна железяка со стадион размером, и стала крениться. «Если ты не против», – Макс говорил, уже идя к своей невесте, «продолжим разговор в более безопасном месте». Элин подняла голову и кивнула, после пошла парню навстречу. Макс не понял почему, но у него забилось чаще сердце, когда Элин взяла его за руку и уткнулась головой в грудь. Он медлил, пытаясь понять, что на него нашло, потому открывал портал, наблюдая падающий на них сверху многотонный лист металла. «Почему ты не ушла из этого ангара?» – спросил он уже в лаборатории башни Старк. Элин повернула голову и заметила, что они уже у нее дома. Макс почувствовал, как чуть расслабилась ее спина. «Как?» – она подняла взгляд на него, выходы все завалило, а лифт отказывался работать. «Если бы программное ограничение или еще что, я бы справилась, но там просто не было энергии. Кстати, ты обещал рассказать, что со мной было. Ты помнишь что-то?» – решил уточнить. «Помню, как вылетели на ту аномалию, видела какую-то тетку в шлеме и потом треск брони». Она замолчала. Что странно, до сих пор не пытаясь оторваться от парня, даже обняла его сильнее. «Мутанты», — скупо произнес он. «Мутанты, это все, их разборки. Давай сначала ты приведешь себя в порядок, а уже потом я расскажу, как было. Может, даже лучше тебе отдохнуть, а уже потом узнать?» «Нет», — решительно качнула она головой. «Я так не смогу, но душ приму. Это ты верно заметил». Она смотрела на измазанный пылью рукав своей водолазки, когда отвечала. Женщина была ниже Макса, потому свободно могла упираться головой ему в грудь, и у парня сложилось впечатление, что ей такая поза нравится, иначе он не мог объяснить, почему она до сих пор не спешила уходить, даже после заявления о необходимости привести себя в порядок. «Ты хотела в душ», — напомнил Макс, начавший чувствовать себя неуверенно. «Слишком долго они так стояли». «Да», — коротко ответила Элин, отойдя на шаг, медленно развернулась и пошла на выход из лаборатории. Он смотрел ей вслед и не мог определиться, как поступить. Изначально хотел как можно скорее закончить их ошибочные отношения, благо он знал способы, как обойти свое обещание, но сейчас создавалось впечатление, что перед ним не та холодная стерва Старк, с которой ему было трудно находиться рядом. Эта новая Элин была тихая и даже в чем-то робкой. Разительная перемена ее поведения выбивала из колеи. Элин стояла под горячими струями в душе, так и не сняв одежды. Она наблюдала, как грязь потеками стекает в воду и уходит в сток, и вместе с этим чувствовала, как уходит и морок забвения. Стали медленно возвращаться воспоминания прожитых под контролем того мужчины часов. Это было жутко. Не чувствовать своей воли в своем собственном теле, мыслить, как ей указали и как она хотела одновременно. И она чуть было не уничтожила своими руками привычный ей мир. Старк была из тех, кто практически всего добилась сама. После того, как отец из-за аварии перестал заниматься наукой и отошел от дел, бремя руководства компании легло на ее подростковые плечи. Хищницы корпоративных войн встретили Элин, как волк встречает ягненка, да еще и привязанного к дереву. Пришлось быстро избавляться от детской наивности и показывать прорезавшиеся клыки. Белый ягненок оказался оборотнем и разорвал в клочья конкурентов и предателей внутри компании. Главной парадигмой для Элин в этой маленькой войне – никому не доверять. Самый простой подход и самый действенный, благодаря которому она добилась лидерских позиций для Stark Industries. С тех пор прошли долгие 10 лет, и Элин вжилась в роль бизнес-леди, а акулы корпоративных войн потеряли всякую человечность, а с ней и жалость к людям. Она победила в войне, но кое в чем все же проиграла. Лидерская позиция – это место на самом верху, а, как известно, место на вершине только для одного, вот и она осталась одна. Даже личным помощником в угоду безопасности стал специально разработанный ИИ, но с каждым прожитым днем она все больше понимала, что живет в пластмассовом мире, полном серых красок, обесценивающих вершину. Если поначалу Элин захватывал с головой водоворот адреналина от раскрытых или созданных ей самой интриг, то годы спустя все это стало рутиной, существующей на периферии сознания и алгоритмов работы такой машины, как крупный бизнес. Во многом благодаря скуке она стала заниматься таким делом, как героические поступки, спасение людей и помощь нуждающимся. Зачастую каждый вылет в специально разработанном для таких геройств костюме вызывал жгучее чувство приключения и волны адреналина в процессе. Однако и это тоже стало приедаться. Злодейки ловились, люди спасались, все приелось. Элин стала бояться снова остаться в серой повседневности. Когда на нее вышла Фьюри из мутной правительственной организации с просьбой разработать уникальный защитный костюм для неординарного человека, Элин это было сперва безразлично. Подобные просьбы не так чтобы часты, но возникали со стороны директора счета. Половину из них Старк спокойно игнорировала, потому что не видела за ними выгоду или возможных ярких эмоций. Но в тот раз характеристики заказа заставили заинтересоваться конечным пользователем, и им совершенно неожиданно оказался мужчина. Мужчины вообще шли отдельной статьей в жизни женщин, особенно очень состоятельных, предъявляя к претендентам на их общество повышенные требования. Однако зачастую такие кандидаты не проходили по личным критериям или на право быть рядом с ней. Воспитанные в высшем свете мужчины часто были избалованными нарциссами, требующими к себе повышенного внимания и бессмысленных трат денег. И если с расходами можно было смириться, то с затратами времени для бизнес-леди не считаться было опасно. Элин уже подумывала о решении проблемы своей личной жизни. Следовало обратить внимание на простых мужчин, хотя бы из юридического отдела, благо их там хватало. Правда, она сама не была уверена, что они будут сильно отличаться от топовых своих представителей, и потому тратить свое время на этот вопрос не решалась. Возможно, потому что боялась, что мечты разобьются реальности, что осознает, что никогда не найдет себе подходящую пару, а может просто было не до того. Правда, она не искала. Просьба Фьюри. Защитный костюм с возможностью удерживать огромный урон для мужчины — это пробудило у женщины любопытство, а вместе с этим пока неясную надежду. Поверхностные размышления об этом заказе обещали нечто особенное, если не возможность решить свою проблему в личной жизни, то хотя бы развлечение. Реальность оказалась неожиданной, можно даже сказать поразительной. Когда она в первый раз увидела Максима, ее сердце пропустило удар. Вот он. Такая мысль сразу же поселилась в ее голове. Высокий, мускулистый, с коротким ежиком русых волос и затаенной печалью в серых глазах. Элин сразу же захотелось подбежать и обнять его, как-то утешить и говорить всякие успокаивающие слова. Этот порыв был настолько ей несвойственен, что испугал до льда в груди и холода по спине. Она такого от себя не ожидала, испугалась, потому запихнула ликующую внутри нее девочку как можно глубже в душу, оставив у руля бизнес-леди. Потом была эта нелепая драка в воздухе, которая, впрочем, открыла ей возможности мужчины. Ореол тайны вокруг его личности рос и интриговал. В личной беседе удалось узнать, что он не из ее мира и тут гость. Элин не до конца поверила в его слова, но посчитала такую возможность реальной. Потом так, кстати, появились ее родители и без вмешательства самой женщины пригласили Максима в гости. В чем-то они избавили Элин от выбивания из образа надменной и всезнающей бизнес-леди. Еще важным штрихом был его рассказ о том, что он ученый. Старк хорошо относилась к представителям научных профессий, потому как они способствовали росту ее благосостояния и редко вмешивались в дела крупного бизнеса, а значит, и не плели против нее интриг. Безопасные, полезные и нужные люди. Потом случилось это нападение на яхту, которое добавило вопросов к Максиму, предел его возможностей стал настораживать. Почему-то Элин стала переживать, что он окажется пришельцем, и они не смогут по генетическим причинам иметь детей. Эта мысль коварно пробралась через стальную стенку отчужденности образа бизнес-леди, и повергла Старк в новый приступ паники. Захотелось прогнать куда подальше этого непонятного незнакомца, но в то же время и не отпускать никуда от себя. По крайней мере, пока она сама не примет окончательного решения по поводу их отношений. Планы рухнули на ужине. Явилась главная проблема молодости. Хаммер исходу попыталась украсть у нее мужчину, как и в годы совместной учебы в универе. Подобного допустить не могла ни она, ни девочка внутри Старк, ни бизнес-леди, и они удивительно синхронно приняли решение, что нужно Максима прибрать к рукам. Элин сама испугалась тому, что сказала при Хаммер, но назад сдавать не собиралась, ни перед ней. Тем более Максим ее интриговал своей непохожестью на остальных мужчин, необычной силой, тайнами своего прошлого и неким иррациональным желанием утонуть в его объятиях. Однако на периферии сознания она чувствовала, что давила на него, но не могла остановиться, понимала, что поступает не так, как следует относиться к мужчинам, но не могла себя остановить. Последствия этого она заметила в глазах покидающего ее Максима. Его взгляд изменился. Он смотрел на Элин, как на вынужденную обязанность или что-то похожее, что уже оскорбляло. Элин боялась, что разрушит так и не начавшиеся отношения, и потому стала готовиться к их разрыву. Стоило быть реалистом и понимать, семейное счастье не идет рука об руку с лидерской позицией в обществе и ролью главы корпорации. Придется выбирать, и она не была готова оставить, как и отец, свое дело ради семьи. Говард сумел стать счастливым лишь когда отошел от дел. Она, как и всегда, сама будет справляться со своими проблемами. Она сможет. Плен под властью телепата перевернул все ее представления. Неожиданно оказалось, что между враждебным миром и ей самой не высокоуглеродистая сталь ее брони или мощь интеллекта, а незнакомец из другого мира. По какой-то причине мужчина рисковал своей жизнью ради нее, хотя не испытывал к ней симпатии. Подробностей своего освобождения она не знала, но слышала тот рев сверхъестественных сил в небе над штабом щита и понимала, что процесс был не из легких. Она не понимала Максима, хоть и догадывалась, что в его нетипичном для мужчин поведении виновато иное происхождение. Такого мужчину упускать не хотелось. Элин закончила принимать душ и накинула на плечи халат. Постояла возле ванной и пошла в гардеробную. Там зависла на добрый час, пыталась понять, что ей надеть. В конце концов разозлилась и осталась в халате. В лаборатории Максима в ожидаемом месте она не заметила, зато он обнаружился возле голографического стола, который сейчас был отключен. На столе были два вскрытых пакета рожков с повидлом. Элин вдруг поняла, что сама не против перекусить, потому подошла к Максу и выудила из пакета себе перекусить. «Ты долго», — заметил парень. «Все в порядке?» «Возможно». Она села рядом с ним. «Я кое-что вспомнила из того, что со мной случилось. То, что ты для меня сделал. Спасибо. Пожалуйста». Пожал он плечами. Элин ожидала, что он попросит за это что-то с нее, но Максим молчал, вернее жевал круассан, временами запивая горячим чаем. «А можно и мне?» Прожевав, спросила женщина, указывая на кружку Макса. Максим посмотрел на нее, потом на свою кружку. «Ты у нас ничем не болеешь?» «Нет», — возмутилась Старк. «А при чем?» «Пей». Он переместил свою кружку к ее рукам на столе. Элин промедлила, она думала, что он сходит за еще одной, а не предложит свою. Потом отхлебнула, медленно, неожиданно для себя краснея. «Ты так, что там со мной было?» «Мутанты решили взять власть над миром, используя проект озарения, вроде. Я там только под конец оказался, потому точно сказать не могу, а тебя использовали, чтобы создать автопилота для геликарьеров. Ты не помнишь этого?» «Все как в тумане». Женщина поежилась и чуть придвинулась ближе к Максиму. «Помню экран монитора, как набираю код, потом я стою в огромном ангаре». «Верно, ты была в том ангаре, и прости, за что, я не заметил тебя тогда, а сразу напал на Магнита. Что теперь?» Пожала она плечами. «Хорошо, что это все закончилось. Насчет этого», — Макс отложил надкусанный круассан. «Причиной бунта мутантов стали испытания. Элин, а ты можешь гарантировать, что информация из этой комнаты никуда не уйдет?» «Что?» – удивилась женщина. «Я к тому, что все, что эти камеры и микрофоны запишут, не должно никому попасть. У меня самая совершенная защита на планете», – слегка самодовольно улыбнулась Старк. «Можешь смело говорить. Раз так, то слушай». Парень придвинулся к ней и говорил почти на ухо. Элин почувствовала, как по ее коже идут мурашки, сердце стало биться чаще и дышать стало труднее. Так вот, мутанты взбунтовались из-за экспериментов на них, которые устраивал щит. «Испытания на людях?» – удивилась Элин. «Разве щит занимается подобным?» «Смотря что считать щитом, ведь внутри этой правительственной организации проросла другая, враждебная ей, имя которой Гидра». «Ты серьезно?» – нахмурилась Старк. Она знала, о какой организации шла речь, на память не жаловалась. «Я, в смысле, эта самая Гидра была уничтожена еще в конце Второй мировой, не берусь говорить точно, но уничтожали организацию, а вот люди остались и были интернированы сюда, в Штаты. Они участвовали в формировании такой службы, как щит. Цели Гидры мне непонятны, но они явно враждебны к простым людям, да и мутантам тоже, потому я понимаю в чем-то разгневанных мета-людей. Ты оправдываешь мутантов?» Старк чувствовала, что ее предали. «Не то чтобы», — неопределенно качнул головой парень. «Скорее они воспользовались планами этой Гидры и решили добиться своей цели, потому не особенно от нее отличаются. Вернее, добивались не все мутанты, а группа под рукой Магнита. Ты сказал, что еще не все кончено, верно? Кивнул Максим. Бой при штабе щита нивелировал угрозу со стороны мутантов, но не добил Гидру. Они могут вернуться к своему проекту озарения и попробовать повторить финт ушами. Финансирование на это они смогут выделить, мотивируя тем, что у щита не хватает ресурсов парировать такие угрозы и нужно вернуться к ультимативному оружию. Возможно, оно будет даже разрушительнее, чем то, что было создано ранее. Это, Элин вздохнула, как-то слишком для меня. Еще не все. Макс взял из рук Элин кружку и запил откушенный кусочек круассана. Гидра разработала сыворотку для повышения сил своих бойцов на основе крови мутантов и тем самым повесила над их головами дамоклов меч. Я хочу закрыть этот вопрос, для чего потребуется уничтожить все данные по этому проекту, и мне нужна твоя помощь. Сама понимаешь, к щиту с этим обратиться не могу. Зачем тебе это? Скажем так, он задумался, смотря в никуда, мне не нравится геноцид, а еще люди, которые его устраивают. Да и обещание я дал закончить это дело. В общем, можешь считать, что у меня обостренное чувство справедливости и шило в заднице. Так ты поможешь? Элин обрадовалась тому, что она нужна Максиму. Это был очень хороший повод быть вместе. Но она постаралась не подать виду, сказывалась ее натура. Пожалуй, я найду время. Она посмотрела в его глаза. Похоже, дело будет не из простых. Насколько распространена эта гидра, куда она успела просочиться? В том и дело, что мне неизвестны подробности, только общая концепция. Нужны будут информаторы, а в щите никому нельзя доверять. Максим хмурится, прежде чем ответить. Я не знаю, могу предполагать, что можно рассчитывать на Фьюри и на Рыжего, еще может быть Кэп. Вряд ли она разморозилась и тут же перебежала на сторону врага, с кем воевала. Трое, задумчиво произнесла Старк. Потом до нее дошло, что уже долгое время она сидит с парнем вплотную и их ноги соприкасаются. Элин вновь покраснела как школьница, но одергивать себя не стала, испытывая некое мазохистское наслаждение от собственного смущения. «Верно», — кивнул Максим. Внезапно раздались приглушенные стуки по стеклу. Они синхронно повернули головы на звук и увидели за панорамным стеклом процедурного бокса растерянную и испуганную девушку. «Вот блин», — вскинулся Макс. Николь Фьюри в одиночестве стояла в темном зале с работающей электроникой перед четырьмя гигантскими мониторами, на которых отображались затемненные лица женщин. Трискелион подвергся нападению со стороны организованной группы мутантов 5.56, докладывала Фьюри. Нападающие использовали телепортацию, чтобы обойти внутренние системы защиты и обеспечить себе тем самым неожиданность нападения. «Как вы проглядели это нападение?» — вмешалась китаянка. «Мне казалось, что щит специально создан для того, чтобы противостоять подобным угрозам». Фьюри помрачнела, но отвечала также собрано. «Подобных угроз мы никак не ожидали. Мы или вы?» — спросила индианка. «Директор, говоря откровенно, совет недоволен результатами вашей работы. Любой не смог бы отразить это нападение. На стороне мутантов был индивид силы Омега. Звучит как отговорка, директор», — сказала женщина европейской внешности. «А что вы скажете о том, что ваш протеже уничтожил проект озарения? Доподлинно мне неизвестны причины уничтожения озарения, но они должны быть. Еще большой вопрос, почему геликарьеры вообще поднялись в воздух, хоть и не были достроены?» Николь хотела уже что-то ответить, но вмешался посторонний. Мутантов было слишком много. В зал вошла Александра Пирс и заняла место рядом с Фьюри. «Я запустила проект, чтобы спасти наших людей. Признаю, это было рискованно, но необходимо в тот момент». «Председатель», китаянка помедлила с ответом, явно подбирая слова, «проект стоил нам 27 миллиардов долларов. Это огромные средства. Повторно собрать такие будет непросто, но возможно», — оптимистично закончила Пирс. «Главное — устранить угрозу повторного уничтожения. У вас есть предложение?» — заинтересованность совета озвучила индианка. «Директор давно говорила о некой инициативе «Мстители», возможно, она лучше объяснит ее суть». Пирс повернула голову к Фьюри и так кивнула. «Инициатива «Мстители» подразумевает создание группы разумных людей с расширенными возможностями для парирования и предотвращения угроз со стороны нетривиальных противников. Ситуация с мутантами подходит под это определение. И насколько эта инициатива готова к выполнению», — осведомилась европейка с экрана. «Группа в состоянии набора, если дать ход, то я выделю на ее создание почти все свое время. На несколько секунд в зале повисла тишина. Женщины думали каждая о своем, но, несомненно, о чем-то важном. Фьюри едва заметно поморщилась. Ей не нравился столь форсированный запуск инициативы. Люди для нее еще не готовы, да и оставался вопрос с Максом. Николь сама не могла понять причин уничтожения геликарьеров. Теории были, но только они, чего было мало, чтобы закрыть глаза на атаку имущества щита. С другой стороны, кого-либо противопоставить Максу она не могла, разве что использовать пейджер. Битва двух людей с одинаковыми способностями на земле могла принести сопутствующие жертвы как среди военных, так и среди гражданских, чего хотелось избежать. Потому сначала разговоры и попытки спустить ситуацию на тормозах. Фьюри надеялась, что Совет Безопасности будет достаточно благоразумен, чтобы не конфликтовать с аномальным супергероем. Можно выиграть время на исследование способов нанести урон Максиму, но задача кажется труднорешаемой. Эрика Силвик, занятая изучением тессеракта, даже приблизительно не может сказать о его возможностях, что уж говорить об уязвимости. Возможно, помог бы гений Старк, но миллиардерша наметила парня себе в женихи и, зная ее хватку, Николь была уверена, что помощи от нее не дождется. Оставались интриги и уговоры. Собственно, небоевая часть работы занимала 90% времени всех секретных агентов, вопреки тому, что любит про них показывать с телеэкранов, так что все обыденно, насколько это может быть в такой ситуации. Директор взяла слово китаянка, вы должны понимать, что первостепенной целью для мстителей должен стать этот мужчина, а не мутанты. Фьюри почувствовала, как холодеет ее спина. Совет сошел с ума. Вы не понимаете, чего требуете. Это не обсуждается, сказала китаянка. Вы не можете его контролировать, а значит угроза с его стороны максимальна. Что если ему взбредет в голову завтра уничтожить президента США или же добить щит? Вам есть чем парировать эту угрозу? Вполне возможно, что угрозы нет и в помине. Пыталась быть спокойной Фьюри. Уничтожение геликарьеров проекта могло быть оправдано. Мы не знаем всего. Возможно, мутанты собирались использовать вооружение проекта для своих целей. Это все детали, директор. У вас нет гарантий, что этот сверхчеловек будет на нашей стороне, а значит он угроза. Что если он заодно с мутантами, а там перед штабом был инсценированный бой? Зачем ему это? Кто знает, вы сообщали, что этот мужчина не из нашего мира. А если он готовит вторжение или еще что-то, вы ведь не можете точно знать, потому эту угрозу нужно устранить ввиду ее чрезвычайной опасности. При всем уважении это бес, это приказ, директор. Перебила его европейка и обратилась к Пирс. Председатель, проследите выполнение. Александра скупо кивнула. Экраны погасли, оставив в полумраке озадаченную Фьюри и задумчивую Пирс. Требование совета можно назвать разумным. Пожала плечами Пирс. Мутанты обезглавлены и рассеяны, не представляют прямой угрозы, а этот, Макс у нас под носом. Председатель, Фьюри посмотрела на Пирс, не скрывая раздражения, совет сошел с ума. У нас нет ресурсов нанести урон этому парню. Вы недооцениваете себя, щит и человечество. Начните собирать мстителей и посмотрим, чем эта затея обернется. Люди считают его героем. Если мы нападем на него, боюсь, общество будет не на нашей стороне. Щит — секретная организация, действуйте тайно. Не мне вас учить. Пирс похлопала Фьюри по плечу, на что директор скосила глаз на ее ладонь. Ладно, у меня еще полно дел. С этим нападением мутантов у нас куча проблем, требующих срочного решения. Занимайтесь по плану, директор. Пирс пошла на выход из зала. Николь хмурила свой единственный глаз, смотря женщине вслед. Глава 12. Макс вскочил с дивана и добежал до заблокированной двери в медицинский бокс лаборатории, за прозрачной стенкой которой металась недавно спасенная. «Кто вы?» Как только парень вошел, тут же спросила девушка. Вид у нее был взъерошенный и растерянный, что неудивительно, если представить себя на ее месте. «Успокойся, тебе не собираются причинить вред», — Макс говорил медленно, подходя и выставляя перед собой руки. Этот его маневр привел к противоположному результату. Незнакомка сильнее сжалась и попятилась назад. К слову, нужно сказать, что она завернулась в наволочку с хирургического стола, а столоп Макс забыл ей принести хоть какую-нибудь одежду. Правда, в свою защиту он мог бы сказать, что слишком занят был другими проблемами. «Что вам от меня надо?» — выкрикнула она, когда отступать было уже некуда. Она уперлась спиной в стену. «И почему я голая?» Макс поморщился. «Успокойся», — повторился он, тебе тут никто не угрожает. Просто дыши глубоко». К парню, пытающемуся успокоить девушку и испуганной незнакомке, медленно подошла Старк в своем халатике. Правда, Макс был уверен, что женщина вела себя несколько более по-домашнему парой минут назад, до того, как в стекло начало барабанить спасенная, а сейчас Элин излучала холод и небрежность. «Кто ты, сладость моя?» — ласково спросила Элин, встав перед парнем, таким образом беря инициативу переговоров на себя. «Кто?» — даже испуг в глазах исчез на мгновение, потом на нее накатили другие эмоции. Она сильнее сжалась и медленно осела по стене, ее голова опустилась, а плечи стали мелко подрагивать. Старк поморщилась. «Почему ты ведешь себя, как мальчик?» — осведомилась Элин, подходя ближе к незнакомке. «Так кто ты?» — теперь она нависла над ней. «Что последнее ты помнишь?» — вмешался Макс, видя, что старания Элин могут загнать девушку в истерику с рыданиями. Девушка после его слов вскидывает взгляд, замирает и снова опускает голову, чтобы через пару секунд начать реветь. Поняв, что от незнакомки ответов не получит, Элин повернулась к Максу. «Тот же вопрос, кто она и что делает в моем доме?» Макс вздохнул. «Как ее зовут, сказать не могу, но благодаря исследованию ее крови Гидра смогла синтезировать боевой стимулятор, который также пришелся по вкусу самим мутантам. И ты ее притащил сюда, потому что», — с намеком спросила Старк, — «оставлять ее этим живодером я не захотел. И вообще, ты что против? Это мой дом», — резонно заметила она, — «и я имею право знать, что тут происходит. Ладно, теперь ты знаешь, что будешь делать». Даже как-то смирился парень. Если Элин сейчас выгонит эту рыдающую, он намерен о ней позаботиться в силу своих возможностей. Старк молча посмотрела на гостью и продолжала наблюдение с минуту. Макс не выдержал и стянул с себя толстовку, чтобы предложить спасенной. Девушка заметила движение в свою сторону и, как только увидела руку Макса рядом, резко встала на ноги и выбежала из медицинского бокса, шлепая босыми ногами, добежала до двери с этажа, но там и застряла. Двери были блокированы. Тогда незнакомка стала метаться по всей лаборатории, явно ища выход. Когда та уперлась в очередную блокированную дверь и скупо сообщил через динамики, что у нее нет права доступа, девушка попятилась, задела стол, посмотрела на предмет, а потом полезла под него, и через минуту оттуда стали доноситься всхлипы. Макс все это время морщился, как от зубной боли, а вот Элин неожиданно успокоилась и предложила вернуться на диван, изъявив желание послушать полную версию событий. Парень почесал затылок, явно не зная, как поступить со спасенной. Успокаивать женские истерики он не умел, потому предложение Элин ему показалось, насколько это возможно, разумным. Есть шанс, что она найдет ключик к спокойствию кучерявой незнакомки. Женщина женщину способна понять. Пересказ истории в лаборатории на базе щита Гидры занял примерно час. Все это время от незнакомки доносились всхлипы из-под стола, что смущало Макса и совершенно не волновало Элин. «Ты поступил необдуманно», — констатировала Элин, когда парень закончил рассказ. «Если девушку держали в закрытом боксе, значит, она могла быть зараженной вирусом или же иметь ослабленный иммунитет и нарушением стерильной зоны. Ты мог ее просто убить». Парень ничего не ответил, он сам прекрасно знал, что сглупил, но поступить тогда иначе не мог. Оставлять в лапах живодеров незнакомку было не вариант. «Я не заразная, а, дура», — неожиданно донеслось из-под стола. «Забавно», — спокойно говорит Элин и закидывает ногу на ногу. «И это говорит та, что ревет, спрятавшись под столом». Всхлипы как отрезало, а через секунду из-под стола показалась девушка. Глаза у нее были заплаканные и красные, на щеках дорожки от слез, но вот выражение лица было злым. А если вспомнить, что она еще и мутант с повышенным метаболизмом, то ситуация стала опасной. Правда, Элин почему-то она не смущала. Макс на всякий случай сел на край дивана, чтобы быть готовым выскочить на перерез. «Ты ничего не знаешь обо мне», — угрожающе шипит незнакомка. «Если ты не заметила, в этом и проблема», — ответила Старк. «Выпустите меня», — тихо сказала незнакомка. «И куда ты пойдешь?» Ответ на вопрос Элин был интересен и Максу, потому что девушке, из одежды на которой можно условно признать только наволочку, некуда деться. Разве что она живет неподалеку. «Это не твое дело, согласна», — легко пожимает плечами Старк и просит ей открыть двери. «Выход свободен, вали отсюда». Незнакомка тут же быстрым шагом пошла на выход. Максим проследил за ней взглядом и наконец не выдержал. «Подожди, Элин, хочешь держать ее тут насильно?» — вскинула она свою идеально очерченную бровь, Это ведь преступление. Она просто не в себе. Покачал он головой. Ходит и говорит нормально. Скептически замечает, наблюдая удаляющуюся спину девушки. А если учитывать ее способности, то и переживать ни о чем. Макс, ей наша помощь явно не нужна. Парень с силой растер лицо. Происходящее ему не нравилось, но, как поступить правильно в такой непростой ситуации, он не знал. В конце концов его достали эти душевные метания, и он устало выдохнул. «Найдется у тебя место, где можно кинуть свои кости». Взгляд Алин на пару мгновений забегал, пальцами нервно одернула полу халатика, а после прерывисто выдохнула. «Ты, мы ведь поженимся?» Неожиданный перевод темы беседы. «Да». Элин наградила парня задумчивым и чуть взволнованным взглядом. «Но я вижу, ты не рад этому. Могу я узнать причину? Семья для меня не просто слово, Элин. Жена занимает в жизни мужчины особое положение. Ради ее одобрения и радости мы идем на многое. В каком-то смысле она вдохновляет на подвиги. Это очень важно, получать положительные эмоции от любимой женщины. И скажу откровенно, ты не похожа на такую». Элин поджала губы и отвернулась. Макс откинулся на спинку дивана и тупо уставился в потолок. «Почему тогда ты согласен жениться, несмотря на парня?» – спросила Старк. «Я тебе обещал». И все, громкость ее речи понизилась. «Этого разве мало?» Парень тоже продолжал смотреть в потолок. Вечер заканчивался на печальных тонах. «Слова – это просто слова», – в никуда ответила Элин. «Люди часто бросаются обещаниями, зачастую не рассчитывая их исполнять. Ответственность», – ответил Макс. «Что? Она – спутник любого мужчины. Это мое сугубо личное мнение, но главным в жизни человека я считаю характер. Этот адаптивный механизм закаляется в горниле пережитых неудач и отпускается в счастливых мгновениях. Ответственность – хорошие качества, позволяющие легче эмоционально переносить невзгоды и не сломаться под тяжестью обстоятельств. Для мужчин это важно, ведь им приходится сталкиваться с опасностью чаще женщин». От Элин донесся тихий хмык. Макс обратил на нее внимание, что заметила Старк. «Прости», — сказала она, — «у нас тут все иначе». «Возможно». Через пару секунд согласился парень. «Как бы там ни было я, есть я и меняться не желаю. Да и поздно уже. Значит, ты меня будешь только терпеть? Можем стать друзьями», — предложил парень, — «если тебя устроят такие отношения». Элин молчала с минуту, потом качнула головой. «А если я изменюсь?» Макс недоверчиво приподнял левую бровь. Потом задумался и вновь откинулся на спинку дивана, рассматривая потолок. «Знаешь, в семейной жизни многое, если не все, зависит от женщины. Не в том смысле, что на ней висят все обязанности, а в том, как она умеет распорядиться своим мужчиной. У вас великая власть над нашими сердцами, потому мы вам прощаем многое. Чтобы было понятнее, можно провести параллель, в которой представим мужчину грузовиком, внедорожником, седаном, в общем, машиной, а женщину в этом примере водителем. Если при поломке она будет пинать свой автомобиль, то, конечно, есть шанс, что он заведется, но куда продуктивнее разобраться в причине и починить его. К тому же, чем чаще техническое обслуживание, тем реже мы ломаемся, да и продуктивность растет. И еще, после каждой поездки не забывай его заправлять, и будет тебе счастье». Макс умолк, молчала Элин. «В общем, сложная эта тема, но, надеюсь, мою мысль ты поняла». Старк какое-то время смотрела в сторону и, лишь проведя в таком состоянии некоторое время, сказала: «На 12-м этаже есть люксовые апартаменты». Нарушила тишину: «Можешь чувствовать себя как дома, а я пока побуду здесь, если ты не против. Поработаю, нужно как-то решить проблему с гидрой». Парень хмыкнул. «Если буду нужен, зови». «Да», — посмотрела она на него. «Работа директором сверхсекретной разведывательной организации опасна и трудна. Большую часть времени она трудна, но бывают моменты, когда любая ошибка может стоить жизни. Впрочем, рядовые агенты не меньше рискуют, но они хотя бы лишены огромного груза ответственности». Николь вошла в спортивный зал, через окна которого была заметна луна, встающая на фоне ночного неба. «В такое время хорошо быть одному на краю обитаемых земель, наслаждаться моментом триумфа природы, а не готовиться к сложному разговору». Справа от Фьюри спортивная блондинка лупила кулаками по груше, Причем каждый ее такой легкий удар выбивал из спортивного снаряда облачко пыли. «О, директор!» Стелла закончила колотить грушу и поймала ее в объятия. Лицо девушки было потным и довольным. «Решили скрасить мой досуг? Сегодня в бар или ограничимся легким спаррингом? Если бы, Роджерс!» Безэмоционально ответила директор. Стелла чуть притушила яркость своей улыбки. «Видя ваше лицо, могу предположить, что случилась очередная напасть. Что на этот раз?» Николь прошлась по залу, рассматривая перемазанные мелом гантели, очередную стопку порванных груш и остановилась, уперев руки в бока и стоя спиной к капитану. «Ты ведь знаешь, что мутанты пытались захватить контроль над штабом щита?» «Само собой, директор. Это не только внутренняя информация, ее еще по всем новостным каналам показывают. Тебе не кажется это странным?» Стелла вскинула бровь. «Это же мутанты, мэм». Пожала она плечами, мало ли что им могло прийти в голову. «Они тоже в какой-то степени люди, только с несколько другими возможностями», задумчиво произнесла Николь, чувство самосохранения присуще им. «Все равно, мэм, я не умею заглядывать в чужие головы, так что раскрыть их мотивы не смогу», отмахнулась Стелла. «Будет ли тебе все равно, если озвучу приказ Совета Безопасности?» Капитан заинтересованно замерла. «Возможно», осторожно произнесла она. «Приказано ликвидировать Макса». Глаза Стеллы расширились, рот чуть приоткрылся. «Это ведь шутка?» – осторожно спросила она. «В том смысле, почему 27 миллиардов?» «В смысле, стоимость проекта озарения, призванного обеспечить безопасность общества и упрочить контроль над миром?» Покачивая носком правой ступни, пространно произнесла Фьюри. Капитан некоторое время оценивала масштаб проблем, потом заинтересованно произнесла. «Контроль над миром. Как? На каждом геликарьере проекта установлено вооружение, способное во взаимодействии с орбитальными спутниками определять потенциально опасные цели и ликвидировать их до возникновения их угрозы. И Макс их уничтожил», — облегченно произнесла Кэп. «Очень хорошо, хорошо», — чуть повернула к капитану голову Фьюри. «Я не сторонница тирании планетарного масштаба», — пожала плечами она. «Хорошо, что этой угрозы для нас больше нет. Проект озарения должен был стать щитом, а не тем, что ты подумала», — осуждающе произнесла Николь. «Ты не встречалась с Тором, не видела то, что может нам угрожать и насколько возможности пришельцев далеки от моих или твоих. Теперь мы беззащитны. Чтобы построить новые геликарьеры, уйдет слишком много времени. У мира есть мы», — возразила серьезная Роджерс. «Этого раньше хватало и хватит теперь. Если бы так», — качнула головой директор. «Перед щитом поставили невыполнимую задачу, и даже шанса на ее выполнение самим у нас теперь нет. Но приказ, есть приказ, и давно вы стали такой исполнительной, даже мне этот приказ кажется очень странным, а учитывая то, что озарение должно было делать, да еще вспомнить нападение на штаб мутантов, сдается мне, их целью и был проект. Как думаете, директор, не потому ли их сбил Макс, если карьеры захватили мутанты?» Николь промолчала, многозначительно смотря на Кэпа. «Я не права?» — спросила Стелла. Фьюри повернулась к капитану и подошла на расстояние вытянутой руки. «Мотивы Макса для нас лишь теории. Так, может, спросим у него?» — удивилась Стелла. «Странно, что подобное вы еще не сделали. Или пробовали. Совет Безопасности подозревает, что Макс в союзе с мутантами, а учитывая телепатов на их стороне, запретил прямые контакты. Если не прямым контактом, то как они предполагают устранять его? Уронить ядерную боеголовку? Надеюсь, до этого не дойдет. Вы что, серьезно? Есть другой вариант», — ответила директор. «Собрать команду бойцов с расширенными возможностями и решить вопрос с Максом. И кто в этой команде будет? Я решила начать с тебя. Любой команде нужен лидер, а лучше легендарной героини никого нет. Лезть вам не к лицу. Если бы», — слегка поморщилась Фьюри. «Половина организации либо на больничной койке, либо мертва. В такой ситуации слишком узкое пространство для маневра. Убивать Макса я не буду». Николь похолодела взглядом. Казалось, она хотела проморозить насквозь Стеллу, но капитан встретила ее недовольство спокойно. «А если он все же в сговоре с мутантами, оставишь человечество самому разбираться с этой проблемой? Если он будет представлять угрозу», — не поддалась капитан, — «и только если это окажется правдой, тогда я сделаю все, что от меня зависит. А пока приказ выглядит как заказное убийство, а не восстановление порядка и справедливости, директор. Для этой задачи вам нужен киллер, а не военный. Если будет нужно, найдется киллер. Так ты согласна возглавить отряд?» «Да», — Но мы докопаемся до правды и только тогда будем действовать. Мисс Роджерс, стоит ли напоминать, что вы на службе и неподчинение карается по закону? В мое время на мужчин не охотились. Не испугалась, капитан. В войне бывало, что убивало, но то была война. А сейчас время другое, я выросла в ту эпоху и меняться не собираюсь, так что делайте, что хотите, но решение свое не изменю. Фьюри наградила Стеллу еще одним долгим взглядом, потом повернулась и пошла на выход из спортивного зала. Группа будет в сборе к концу недели, сказала она уже у выхода. Их дела будут в файле, ознакомься, прежде чем приступать к заданию.